Часть третья. Как потом поведала Эмма, проспала я почти сутки. Жертву произвола и насилия, то есть меня, приказали не трогать. Так, как дословно было сказано. Бедная девочка столько натерпелась. Родители укатили в соседнюю Ромулу тратить 100 000, переведенные за помолвку Линаром. Просили передать, что вернутся накануне свадьбы, а местной портнихе было дано указание прибыть для пошива свадебного платья. Ждали ее завтра. Я была решила обидеться на двух жадных до денег предков, но потом резонно себе же аргументировала, что без них будет в замке гораздо проще освоиться. И вообще, дух равнодушия и пофигизма, царивший в этой семье, в данный момент был очень кстати. Возможно, настоящей Эльвиоле и не хватало родительских тепла и заботы. Наверное, ее убивало пренебрежение матери и алчность отца. Но мне это было только на руку. И началась новая жизнь. Что очень радовало в моем теперешнем положении, одевали, причесывали, наводили лоск на меня любимую без моего непосредственного участия. Нужно было просто тихонько сидеть перед зеркалом и иногда открывать рот, чтобы Эмма впихнула туда кусочек пирожного или влила глоточек чая. Пока горничные кружили вокруг, как стайка воробушек, я продумывала стратегию и тактику на ближайшие дни. Цель первая – подружиться с парой-тройкой слуг. Свои люди нужны везде, а также сплетни, слухи, свежие новости и так далее. Цель вторая – найти библиотеку и, наконец, понять, умею я читать или нет. Я все-таки очень надеялась, что, перенося в этот мир, мне не только дали способность понимать язык, но и читать и писать. Иначе мое обучение может затянуться надолго, что не радует. Цель третья, плавно вытекающая из второй. Изучить историю этого мира, веру, нравы, обычаи, если уж я застряла здесь надолго. Попыталась проанализировать свои впечатления от вчерашнего дня. Решила, что жених мне совершенно не подходит. Не нравилось мне в нем абсолютно все – внешность, голос, его тяжелая аура, раздражающая кривая ухмылка. Если даже я со своим богатым опытом общения с противоположным полом нашла Линара злобным, черствым сухарем, как же бедная, запуганная 16-летняя мышка Эльвиола была охвачена ужасом, если решилась на такое. Не буду об этом думать сейчас. Подумаю об этом завтра, а лучше через месяц. Напомнила я свой давний жизненный принцип, спертый у Скарлетт. У меня есть более насущные проблемы, чем будущая гипотетическая свадьба – выжить и адаптироваться. Этим и займемся. Сначала я выяснила, что в замке живут несколько учителей, нанятых для обучения моих братьев. Как и всех знатных господ, нас учили на дому. Девочек по минимуму. Чтение, письмо, танцы, музицирование, вышивка, этикет и еще пару-тройку таких же бредовых предметов. Мальчики удостаивались еще географии, математики и истории. Обучение Эльвиолы закончилось в прошлом году. И Эмма искренне не понимала, зачем мне еще какие-то знания, кроме уже имеющихся. Но все равно я потихоньку пробиралась с вышивкой в руках в комнату для занятий, мотивируя тем, что напоследок хотела бы побыть с братьями подольше, перед тем, как я покину семью навсегда. Сидя в углу и больше путая нитки, чем что-то вышивая, я как губка впитывала знания по истории и географии. Только лишь задавать уточняющие вопросы мне было нельзя, приходилось молча слушать и вникать. Только математика не могла завлечь меня на свои уроки. В моем мире эта наука продвинулась намного дальше, чем здесь. Максимум, что преподавали, таблицу умножения и основы геометрии. Это я еще в школе проходила. До моих институтских знаний высшая математика, любимые интегралы, дифференциальные, геометрия и прочее здесь еще не доросли. И мне было просто неинтересно. Мальчишки искренне радовались моему обществу. Совсем еще дети. Им тоже не хватало заботы и внимания от родителей. А я, как старшая сестра, взяла на себя ответственность за их досуг вне учебы. Мы носились по дому, как банда разбойников. Играли в прятки, море волнуется раз, салочки. Эмма с умилением глядела на наши шалости, очевидно думая, что ее подопечная слегка помешалась на почве помолвки, но разрешалось нам абсолютно все, видимо, напоследок. Заодно под видом игр я исследовала весь замок сверху донизу и влюбилась в него искренне и навсегда. Дом был прекрасен. 4 этажа, огромные светлые комнаты, широкие коридоры, изящные балкончики, милые пейзажи на стенах, великолепные виды, открывающиеся из окон, бескрайние луга, вдалеке стеной стоял лиственный лес, блестел на солнце пруд, да-да, тот самый. Отсюда из окна он был совсем не страшный. Никакой крепостной стены вокруг замка и рва с водой не наблюдалось. Очень мирное пасторальное жилище. Рядом, метрах в 500 от дворца, виднелся храм. Небольшое круглое строение, где проходила помолвка. Кстати, оказалось, что нам строго-настрого запретили выходить на улицу. Особенно мне. Эмма запричитала, что им головы снесут, если со мной что-то случится. Поэтому следующий месяц я проведу в доме. Да я и не против. Библиотеку я разыскала быстро. Книги магнитом притягивали меня всегда. Поэтому мой любопытный нос сразу привел на первый этаж в комнату по соседству с кабинетом отца. Огромной радостью было узнать, что читать я тоже умею. Правда, сначала меня чуть инфаркт не хватил, когда раскрыла первую попавшуюся книгу. Перед глазами предстали круглые непонятные закорючки. Да и бумага была непривычна, какие-то тонкие гибкие листы серого цвета. Я похолодела. Пару секунд тупо пялилась на страницу, но потом в мозгу что-то перемкнуло, и взгляд начал выхватывать отдельные слова. Слова складывались в предложение, и через минуту я прочитала свой первый абзац. Это была победа. Библиотека в доме шикарна. Огромное помещение с бесконечным количеством полок до потолка. Несколько лестниц стояли для недоступных участков. Просто рай для такой фанатички, как я. В тот же день я просидела до ночи, выбирая себе обучающую программу на ближайшие недели. Атлас мира, несколько книг по истории, географии, экономике. Также прихватила фамильную книгу нашей семьи. Мироустройство здесь очень похоже на наше и ориентировочно застряло в 17-18 веке. Королевство, где мы жили, называлось Лореляй. Форма правления – монархия. Трон в данный момент принадлежал королю Кристофу Реджинанду. Вдовец, есть сын. Государство наше было достаточно цивилизованным и развитым. В столице находились несколько университетов, школа магии, общественная библиотека, существовали работные дома, школы, интернаты для сирот. Рабства не было уже около 300 лет. Классовые сословия также очень похожи – аристократия, военные, ремесленники, селяне. Мне же крупно повезло очутиться на самом верху. Как гласила легенда, льеры вели свое происхождение от самих богов, когда-то давно живших среди людей. Потом боги куда-то свалили, или на небо, или подальше, а их потомки остались на земле самыми могущественными и сильными существами. Почти все были волшебниками, умели излечивать любые заболевания и перемещаться на дальние расстояния. Потом, видимо, растеряв генофонд, за 5000 лет от льерства остались только отменное здоровье и какой-то льер, пока не выяснил, что это такое. Магов в их семьях рождалось столько же, сколько и в обычных. Суперспособности утратились, да и самих семей в нашем королевстве сохранилось только 3. Полный мой титул звучал так – Льера, Эльвиола, Гвиневера, Досаро. Несколько раз наш род пересекался с королевским, женились и выходили замуж за моих предков младшей ветви королевской семьи. Поскольку титул строго переходил только первенцу, самым страшным божьим наказанием было бесплодие у родителей, что случалось очень редко, или война, забирающая жизни, что случалось чаще. Итого, в данный момент сохранилось только 3 ветви льеров в нашем королевстве. Монарший род Реджинандов, наш Гвиневеров и еще одна семья неких Аристедисов. также много раз пересекавшихся с нами. Короче, все мы между собой кузины и кузены. Интересно, а они знают об опасности генетических заболеваний, гемофилии, например? Хотя есть и положительные моменты. Посмотреть на внешность родителей – селекция налицо. Женились-то на самых красивых представителей рода человеческого. Да, и еще один неприятный момент. Брак Ильеров устраивал сам король высочайшим указом, то есть в любом случае Эльвиоле не позволили бы выйти замуж по ее желанию. Занятная аналогия прослеживалась между этим и моим родным миром. То, что здесь заменяла магия, в моем мире называлось высшими достижениями научно-технического прогресса. Электростанций и, соответственно, электричества здесь не было, зато примерно раз в 3 месяца к нам приходил местный маг и заряжал светильники и кухонные и бытовые приспособления типа ходячей батарейки. Также прикладывался к шкатулке-телепортеру, служившей магическим почтамтом. Письма и мелкие предметы могли телепортироваться в эту шкатулку из другой, находящейся как угодно далеко. Камины в домах аристократии служили только для интерьера и зажигали в них настоящий огонь редко, скорее для украшения. Маги здесь излечивали почти любые заболевания, проводили пластическую коррекцию внешности, то есть из богатых уродин делали красавиц, за большие деньги, конечно. Но ведь и у нас цены за жизненно важные операции были запредельны. Магия в этом мире была дорогим удовольствием. И использовалась она в быту только высшей аристократии. Хотя король и обязал магов иметь своего представителя в каждом городе, в основном они сидели без работы. Их услуги были не по карману большинству населения. Я спросила ему, как же лечатся простые люди. На что она мне ответила: «Кто же ходит к этим крохоборам? У нас есть знахарка, которая любую болезнь травами излечит. К ней и ходим». Как я поняла из книг, поверхность земли покрывала некая магическая сеть – кружево. В пересечениях узлов этой сети и ставили порталы. На месте маленьких узлов, пересечения 2 или 3 нитей, ставили шкатулки. В пересечении большого количества нитей, от 10 и более, строили большие порталы, способные переносить людей, животных или тяжелые грузы. Но все равно – мощности порталов хватало только на нескольких людей, максимум 3-4. Поэтому такой способ перемещения был не только дорог, но и неудобен. Даже если король захочет воспользоваться порталом, то он сможет с собой взять не более 1-2 телохранителей, что действительно мало. Поэтому те, кому были доступны порталы по деньгам, не часто ими пользовались, только в крайних случаях. Сеть эту видели только маги, и то не все. А стоили так дорого перемещения, потому что, чтобы воспользоваться порталом, нужен был маг, чтобы направить в нужное клиенту место. Если шкатулку можно было зарядить и несколько месяцев пользоваться без магического вмешательства, то проход через портал требовал присутствия мага. И неудобно, и дорого. Поэтому порталы были только в столицах, крупных городах. В соседние страны перемещение порталами не практиковалось. Это было неприлично, неподобающе, этакий моветон. Медицина в этом мире была на такой недосягаемой высоте, на какую моему родному техническому миру расти и расти. Излечивались почти все болезни, присущие людям, кроме, естественно, старости. И то при должном уходе и магическом вмешательстве можно было смело жить до 100 лет, а то и больше. В хрониках нашей семьи я нашла упоминание о своих предках, умерших в 140-150 лет. Маги вмешивались в генетику, ставили опыты на животных, людях. Я читала об улучшенных лошадях, коровах, собаках. Какие именно индексы и показатели выводили на новый уровень, неизвестно. Данных не было, но нетрудно догадаться. С людьми было все не так однозначно. Физическое здоровье, красота и прочее – это одно, а внутренняя сущность человека – совсем другое. Мы состоим ведь не только из костей, крови, кожи и мышц. сосредоточие мыслей, чувств, стремлений, мечтаний, эмоций и много-много больше – это человек. В хрониках случайно нашла краткое упоминание о неудавшихся экспериментах с генетикой какой-то жутко титулованной особы, который захотел стать не только самым красивым, но и самым умным. С красивым все было в порядке, а вот с умным, короче, умер этот аристократ – с идеальной внешностью, но с умом 5-летнего ребенка. Мне с моим математическим складом ума хотелось во всем разобраться досконально. Но, во-первых, не было достаточной литературы по магии, не было знаний, и мои догадки и предположения – только верхушка айсберга. Магического оружия в этом мире не практиковали. Строжайший запрет на любые военные – и членовредительские разработки. Тысячелетия назад закончилась ужасная война с применением магии. Что это было за оружие и чем маги убивали друг друга и людей, в хрониках не осталось ни единого воспоминания. Уничтожили все записи, учебники и даже мемуары. Полмира лежало в руинах сотни лет, значительно сократилась численность населения. Исчезли с карты мира некоторые государства, реки потекли вспять, горы сравнялись с землей. В целом даже слабые отголоски той войны вгоняли в ужас и заставляли задумываться, а нужна ли нам магия? После той войны в мире почти не осталось магов. Пришлось воспитывать и обучать с нуля младенцев, родившихся после. И логичным выводом из всего этого стал полный запрет на использование магии в военных целях. И воевали, если приходилось, с помощью почти примитивных пороховых ружей и холодного оружия. Но самое смешное, что я обнаружила, открыв атлас мира, планета была как две капли воды, похожи на Землю. Те же континенты, те же океаны, то же расположение морей. Создатель, видимо, не заморачивался, выдумывая ландшафты для миров, и все делал под одну копирку. Наше королевство располагалось в районе Южной Европы, занимая территории Болгарии, Румынии, часть Венгрии и Сербии. То есть таких миров может быть бесконечное множество, как слои пирога, только разная начинка, где магия, где технический прогресс, где драконы, где ведьмы, где может быть во главе искусственный разум, а религии в этом мире было под завязку. Так как боги еще недавно, каких-то несколько тысяч лет назад, ходили по земле и разговаривали с людьми, то у народа остались достаточно свежие воспоминания о них. Не было никаких жестких ограничивающих требований в вере. Поклоняйся кому хочешь. Храмы были самые разнообразные, но больше всего – естественно, строили богини-матери Суали. Она покровительствовала женщинам, была ответственна за сохранение семьи и продолжение рода. Почему-то своим воплощением на земле она выбрала воду. Логично, предположила я, вода – это жизнь, жизнь всего вокруг, без нее не прорастет семя, не вызреет урожай, даже ребенок зреет в чреве матери в околоплодных водах. Ранее, как писалось в легендах, можно было запросто пойти в храм любому человеку и поговорить с Богом, попросить его что-либо для себя, и боги отвечали. Но потом, наверное, люди распоясались настолько, что просьбы стали чаще и наглее, и боги однажды просто перестали отвечать, предоставив человечеству разбираться со своими проблемами самим. Только в очень редких случаях, как я прочитала, прошлый случай был более столетия назад, и то фактически не зафиксированный, только легенда, человек получал ответ на свою просьбу, озвученную в храме. Однажды, выходя из ванной комнаты в одной простыне, заметила в зеркале странное изображение на правом предплечье. Узор бледно-голубого цвета, почти незаметный, типа тату. Изображал он какое-то вьющееся растение, лиану, с мелкими цветочками более темного цвета, обвивал предплечье полосой где-то сантиметров 10 и заканчивался почти на сгибе локтя. Спрашивать у Эммы, что это, я побоялась, сразу откроюсь в своей неосведомленности. Потом вспомнила, на титульном листе фамильной книги видела точно такие же, да и в доме постоянно натыкалась на стилизованный рисунок, то на обоях, то в декоре, то в лепнине. Присмотрелась к портретам предков Гвиневеров. И у женщин, редко они изображались в открытых платьях, поэтому и не заметила сразу, также обнаружила эту татушку, почти невидимую, и сомнений уже не оставалось. Это что-то, связанное с льерством. У матери я не заметила подобного, но я и видела ее пару раз на бегу. Геометрис, которого выловила в коридоре, удивленно на меня посмотрел. «Эльви, ты что, забыла? Нам же об этом с рождения толдычат. Льер проявляется только у первенцев. Значит, он есть только у тебя». И снял сюртучок, отодвинув рукав, продемонстрировал абсолютно чистое правое предплечье. Читая фамильную летопись, наткнулась на историю постройки нашего замка. Оказывается, вместе с титулом льеров должен был передаваться первенцу и родовой замок. А родовой замок льеров-гвиневеров был мрачной неприступной крепостью на севере страны, построенной более 4000 лет назад. А нашему дому всего около 200 лет. Нестыковка. Я копала дальше и через пару часиков нарыла-таки, почему мы тут живем, а не в крепости. Жила-была девочка, умница, красавица, любимая дочь знатных родителей, Эмилия, моя пра-пра-пра-бабушка. Так как у нее было два старших брата, титул ей не светил никаким боком. Но даже младшие дети льеров были востребованы на брачном рынке. Замуж ее отдали по договоренности в 15 лет за человека, которого она ни разу не видела. Женихом оказался младший брат короля. А не видел его никто, так как жених был калекой, с одной ногой и на людях не показывался. У бабушки случилась истерика прямо в день свадьбы. Но все закончилось, как водится, благополучно. Через некоторое время они искренне полюбили друг друга и, как написано в летописи, жили долго и счастливо. Так как своего родового дома у них не было, король свадебным подарком отдал брату приличную территорию с несколькими селами, небольшим городком, немного запущенным лесом и прудом рядом со столицей, провинцию Ласкар, где они и построили этот дом. Муж бабушки был талантливым художником. Он сам спроектировал замок, разбил сады вокруг и настоял на отсутствии фортификационных сооружений, что тогда было нонсенсом. И так как искренняя любовь творит чудеса, дом вырос, наполненный светом и любовью. У них родились дети, все было замечательно, и тут случилась война. В этой войне был окружен и взят в длительную осаду северный фамильный замок. И самое страшное, по дурости погиб старший брат бабушки, наследный льер, не успев жениться и родить детей. Решил погеройствовать и совершил безрассудную вылазку из неприступного замка в стан врага, где и схлопотал пулю в голову. И тут самое удивительное. Через несколько лет после его смерти, когда уже все смирились, что род льеров-гвиневеров прекратил свое существование, на плече у бабушкиного старшего сына, а ему к тому времени уже стукнуло 10, начало проявляться изображение Лера. Был грандиозный скандал. Средний сын Гвиневера рвал металл, что обошли его, но король объявил это событие проявлением божественной воли, и тему закрыли, тем более, что это был его племянник. Видимо, боги благоволили.